и знает, как Ханурведа с Аюрведой связана, как Аюрведа связана с поэзией, как тот свет. Когда человек не видит этой связи, он может только сконцентрироваться на одной Аюрведе и думать: ой, оказывается, в Аюрведе все. Нет, дорогие мои, тогда бы ничего не было отделено друг от друга. Ханурведа тогда была бы просто... И вот раньше было так, была одна веда. Почему была одна веда? Потому что все возможно было. Человек был так продвинут, что он мог видеть эту связь. Как все связано, и что одно от другого не может существовать. Не может быть просто аюрведического врача, который не принимает Тхануэрведу и не соображает в ней ничего. И не может быть аюрведического врача, который не знает Тхануэрведу, и нет тхануэрведиста, который не понимает, что такое что? Изобразительное искусство, что такое игра на музыкальных инструментах и так далее. Что такое педагогика, что такое пранаяма, что такое асана. И в итоге все так было связано, чтобы проявить, и когда человек как бы воплощал это, бхакти можно было получить. То есть можно было поднять человека на самый высокий уровень. Поэтому говорится, Кришна, да? Искусный воин, искусный музыкант, искусный врач. Как вы думаете, и он является веда и веданта. Откуда? Почему? Почему у Кришны все Кришна может? Потому что веда, он сам веда. Поэтому, когда люди не смогли действовать, да, то есть у нас уровень как бы статуса, тогда начинается разделение. Одним ученикам это, другим это, и чтобы это как бы вовлечь потом. Но на самом деле эти личности были очень квалифицированы. Потрясающе. Есть стихи, которые Арджуна прославлял там стихами. Да. Он писал стихи. Картины Арджуна рисовал. Арджуна, честно говоря, он даже умел вязать и вышивать. Знаете об этом? Что это тоже была часть даже квалификации кшатрия. Уметь вязать и вышивать. Кто слышал, да, мальчик? Не слышал? Даже это было. Даже это было частью определенной деятельности. Но когда люди не знают всех этих как тонкостей, всех этих нюансов, они как бы все время отбиты. И они говорят, вот, допустим, там, они говорят, вы знаете, оказывается, звук, оказывается, является самым могущественным. Потому что так сказала Дарьядхама. Я в шоке. Я говорю, да? Ну хорошо. Очень счастлив. Это, ну, такое потрясающее. Я потрясен. Неужели вы можете превратиться в таких людей? Я когда слушаю об Иркутске что-нибудь, я в ужасе начинаю быть. Я в ужасе. Вы что? Скажу, это влияние, да? Ангарское влияние. Вы тогда начнете на самом деле от Армагеддона спасаться скоро. Все. Вы все только будете об этом думать. Прабхуишна Махарадж собрал всех своих учеников. Я сказал: Махарадж, скажите им, я хочу, чтобы... Они все мне доверяют. Я говорю, я хочу, чтобы еще раз вы сказали. Насчет Армагеддона и апокалипсиса всего этого. Он говорит, я вам говорю, дети мои, поскольку вы мои ученики. Улучшите свою садхану до идеальной, доведите свою садхану до идеала. Воспевание Хари Кришна мантры, чтение Шримад Бхагавата, вкушение прасада, совместное воспевание и сотрудничество в распространении святого имени и книг Шрила Прабхупады. Все. Они сказали, а при чем здесь Армагеддон-то? Это как защититься? Понимаете? Он был очень недоволен определенными разговорами, определенных даже собственных учеников. Поэтому всегда нужно быть более как бы глубоко обратиться. Мы должны не просто вот видеть, что какая-то одна часть работает, а другая часть не работает. Если мы йоги, то мы знаем, как каждая часть связывается во что-то общее, во что-то очень важное, целое. Как я лечусь, но для чего я лечусь? Для долгой жизни вне сознания Кришны. Как это связать? Тогда, когда человек умеет связывать, тогда все становится частью служения. Все абсолютно. Когда он ничего не может связывать, тогда все становится частью проблемы в сознании Кришны. Часть проблемы в движении к любви к Богу и ко всем его живым, так сказать, к его частичкам. Тогда это становится препятствием, когда человек не умеет правильно рассмотреть, и одно от другого отделяет. И все думают, что вот только лишь как не через аюрведу. Но тогда бы Шрила Прабхупада об этом четко написал. Тогда бы он четко об этом написал. Если бы это был суперэффект через аюрведу, Прабхупада бы использовал этот суперэффект. Но Прабхупада сделал так удивительно, уникально. Он все лучше. Говорится, что даже в Пуранах говорится, Бхагавад-гита Пурана, что эта личность, Синапати Бхакта, он лучше суммумбоном переведет. То есть он из всего знания все самое лучшее возьмет, все это суммирует и через это даст Кришну людям. Как бы проявит Кришну через это. Уже ничего нового не надо на самом деле. Шрила Прабхупада взял суммумбоном, что такое? То есть все взял то, что сейчас может принести благо. Все из аюрведы, из того, все взял, что нужно людям, и все это сконцентрировал. У вас жизни не хватит, если вы будете сами там где-то говорятся. И даже ни одной жизни не хватит. Тысячи жизней, миллионы жизней не хватит. Чтобы прийти к этому. Поэтому, когда человек начинает... Почему, говорится, во главе стоит Прабраджикачарья? Не Парамахамса, а Прабраджикачарья стоит. Парамахамса как бы все уже там. Все. Самое высшее. А Парамахамса как бы стоит управлять. Потому что Парамахамса, он как бы философию сознания Кришны. Философию сознания Кришны. И человеку очень важно понять, вот Шрила Прабхупада пишет комментарии. С одной стороны, там и присутствует и дхануарведа, и аюрведа, воспитание, педагогика, искусство, поэзия, все сразу туда входит. И если вы что-то одно будете выдирать, не видя другое, вам будет сложно понять целое. Это получится как четверо слепцов, помните, да, слона начали определять. И каждый что-то говорил, и каждый пытался говорить о целом. Но целого не было. И в целом это было неправильно. Хотя сказать о том, что они были неправы, тоже было невозможно. И вот люди, как сказать, пытающиеся дать что-то через какую-то систему однобоко, как бы якобы туда Кришну вплетая, получается, что они дают не Кришну, а дают вот эту систему, эксплуатируя Кришну, чтобы дать вот эту систему. А система-то на самом деле дана только для того, чтобы дать Кришну. А не эту систему. А почему надо дать эту систему? Потому что вы что? Ее представляете. Значит, в итоге вы что хотите дать? Себя. И это происходит очень незаметно даже для того, кто это делает. Поэтому всегда есть авторитет, который говорит: о-о-о-о, стой. Вот почему мы под руководством. Потому что незаметно для себя мы начинаем через что-то давать. Поэтому авторитет, он всегда говорит: о, стой, тебя уже понесло. Потому что если человек не сохранит прозрачность, он начнет противоречить своему духовному учителю. А значит, связь его с Кришной тут же что? А? Срывается. Вот почему я хотел, чтобы вы знали мнение про Бхагавад-гиту Махараджа и не перепутали его с мнением брошюрок распространенных и вот этим мнением. Будьте очень осторожны. Говорится, о каком бы состоянии бытия ни думал человек в момент смерти, такого бытия он достигает несомненно. Вместо того, чтобы сконцентрировать свой ум на высшей природе, мы можем сконцентрировать свой ум совершенно на... Неправильно оценить как бы грядущие события и сконцентрироваться умом совершенно на том. И если что-то произойдет, ну и будете деревенскими в следующей жизни. Нужно очень хорошо понять, как, на чем мы должны сконцентрировать ум. Ради чего мы как бы, какую аскезу мы принимаем. Это более глубокое, возвышенное понимание должно быть. Поэтому Говорится про Вратикачарья, они всегда стараются в любой ситуации сконцентрировать ум людей. В любой, что бы ни произошло. На чем? Вот битва, вот смерть там была. И что Кришна говорит Арджуне? Сарват харман парипья джама мекам шаранам раджа. А Арджуна начал заботиться о земле, как это повлияет на землю, как это... Кришна говорит, ты что? Ты кто такой вообще? Ты кто такой-то вообще? Я... А ты кто такой? Поэтому Прабхупада везде пишет, человек предполагает, а Господь располагает. Господь располагает. И Кришна говорит ему, просто вручи себя мне. Предайся мне, и я избавлю тебя от последствий. Ты должен таким образом действовать. Поэтому мы должны понимать, что дается основная концепция такая, и чуть-чуть можно объяснить какую-то вот ту концепцию, да? Чуть-чуть. Почему? Потому что люди и так на своем теле сконцентрированы на почти на 100%. Если вы их еще на нем сконцентрируете, это же вообще будет ужас. На их утвари, на всем остальном. Они не смогут в правильном сознании быть. В правильном сознании. Страх овладевает людьми. Страх — это проявление гуны невежества. И кто-то может начать нагнетать этот страх перед какой-то грядущей катастрофой. Страх перед наказанием. И люди в страхе, они совершенно по-другому начинают действовать. Во-первых, начинается внутренняя паника. Все начинается лицемерно делаться и так далее. Поэтому человек должен очень хорошо понимать эти тонкости даже этого. И вот здесь даже в этих стихах говорится, как Дхрува Махарадж начал действовать. Как действовали якши. Как они затрубили победу. Как что. Но кто на чьей стороне стоял? Вот если бы Дхрува Махарадж не был так благословлен, не был посвящен Нарадой Муни и все остальное. Якши, якши, вот представим, надвигающиеся события, представим, это как якши, вот эти якши. Что бы произошло с Дхрувой? Да даже если было 10 тысяч Дхрув неблагословленных, всем бы им пришел конец. Но когда они уже были под покровительством определенных полубогов, определенного самого Вишну и так далее, показалось, что вроде все, крышка. Но вдруг они, говорится, вдруг Дхрува появился как солнце, выскочил из этого из всего. И еще более того, обрушился на них. Вы знаете, что сейчас за каждым распространителем книг, за каждым проповедником сколько живых существ стоит? Вот вы понимаете за мной вот сколько людей стоит? Совершенно даже не этого уровня. Сколько за мной стоит людей вот этого уровня? Манушки, да? И сколько стоит за каждым проповедником, который просто пытается распространять сознание Кришны? Сколько стоит полубогов? Все думают, вот Лакшинарайана там говорит, и вот прямо там вот от него прямо это все исходит. Вот так же, как думают, что Дхрува Махарадж там прислонил, стрельнул, и вот 10 тысяч стрел, это вот он, у него такие способности. Или вот он мечом там сражается, но кто сражается-то за него? Он лишь оружие. Стоит какая-то более возвышенная личность, допустим, вот мой гуру, да? За мной стоит мой гуру, он сражается, а я лишь его оружие. А его благословил Шрила Прабхупада. Через него сражается благословленный Шрила Прабхупада. И вот в этом благословлении присутствует сколько людей? Правильно. Гуру Парампара там. А там и Нарада Муни, и Господь Шива, и Ямараджа, Бог смерти. Там махаджаны все. И все полубоги являются вайшнавами. Вы знаете об этом, что все полубоги, 33 миллиона полубогов вайшнавов стоит. Брахма стоит. Випхишина там. Прохлад Махарадж. Знаете, сколько там стоит? В этом благословении говорится, в мантре, в самой Махамантре. Знаете, сколько народу? Вы слышали, да, об этом? Что в Махамантре сколько народу присутствует? В каждом звуке. Там столько вайшнавов собрано. А ну, и к чему я, вот теперь начинайте потихоньку, к чему я вас хотел подвести-то? А? Начиная рассказывать о Дханурведе, там, о том. И как же мы благодарны. И вот помните, теперь Вритрасура, который вдохновляет Индру, говорит, ты-то уж благословленный Господом Вишну, ты еще понимаю, и там я там испугаюсь, или кто-то другой, но ты-то, вставший на путь служения Кришне, разве ты достоин ли так себя вести, как ты себя ведешь? Точно так же Дхруву Махараджа начал отчитывать кто? Ману. Это глубокое осознание. Мы даже еще, наверное, не поняли, что сейчас за нами стоит. И только человек, глубоко осознающий все это, он понимает, кто стоит за ним. Почему Шрила Прабхупада? Почему такая? Шрила Прабхупада такой. Почему? Шрила Прабхупада понимал, кого он представляет, кто за ним стоит. Шрила Прабхупада полностью осознавал. Во-первых, там стоит его духовный учитель, Сингха-гуру. Там стоит вся гуру-парампара. Тысячи и тысячи ачарьев только стоят. Мы говорим 32. Вы знаете, да, что их не 32 на самом деле? Тысячи ачарьев стоят. 33 миллиона полубогов стоит. Господь Вишну стоит. Господь Параматма стоит. Нараяна с булавой стоит. С диском, с лотосом и с чакрой. Господь Баладева стоит. Кришна с флейтой. И все в умонастроении, в разных аспектах трансформации умонастроения Шримати Радхарани. То есть наслаждают Кришну, все служат Ему. Поэтому мы думаем, что нас никто не защищает. Поэтому Христос и говорит, по вере вашей и будет вам. Не веря в то, что нас кто-то защищает, просто вот само вот это, не, я не верю, оно тут же эту защиту что? Отрезает. Вот почему он говорил, что Шрадха, вера, это определенный вид энергии, который нас соединяет с теми, кто нас. Если мы верим, что они за нами смотрят, да, и за нами следит Кришна, вера у нас, то вот эта вера, это не просто вот какое-то, поймите, что любое чувство, любое наше качество, это определенный вид энергии. И если у вас эта энергия сильная, то вы верите, что вы под защитой, поэтому вы находитесь сразу под чем? Под этой защитой. Вы соединяетесь с верой. И вот эта йога-то, почему он говорит, где вера ваша? Он все время говорит, где вера ваша, где вера ваша? На самом деле, если это на санскрите, он бы говорил о чем? Где йога ваша? Где ваша йога-то? Где ваша йога? Связь-то. Связь потеряли? Поэтому ничего у вас не получается. А эта связь Шрадха, на вере связывается. Развить веру. Развить веру. Определенные виды веры. И вот они существуют, вот эти 8 ступеней как бы, развития этой веры. До премы. Какая вера? Вера в любовь, да? И само чувство любви. И также вы что соединяете? Тогда, поэтому, когда вы не верите в то, что Шрила Прабхупада вас защищает, что вас защищает не та Гауранга, что вас защищает столько вайшнавов, что даже просто преданные вот здесь, они будут думать о вас, чтобы с вами ничего не произошло. И с вами не произойдет. Если вы верите в то, что вайшнавы, если они начнут сейчас думать, просто вам желать добра, у вас все произойдет. Верой вайшнава вы соединяетесь с Кришной. Понимаете, да? Как это происходит? Это определенные виды энергии. Вы не думайте, что... Когда говорят слово «вера», для многих материалистических людей это какое-то чувство, а чувство, они не понимают, что чувство – это вид энергии. Они даже не знают об этом. Что страх – это определенный вид энергии, который действует на печень, что там то, что действует на почки. Поэтому люди больные, потому что они испытывают определенные качества нравственные, неправильно. Любое ненравственное качество, то есть нравственное – это значит незаконное. То есть ты не должен завидовать. Зависть разрушает такой орган тела, это такой орган тела, это такой. При зависти не будет работать вот такой вид оружия, не будет работать вот так. Смелость твоя, храбрость будет под угрозой. Твой двигатель, рефлекторная система, ты не сможешь уклониться, не сможешь отбиться, если у тебя есть. Потому что есть виды парализации, то есть мешают действовать. На зрение, на слух действуют. проникаемость звука уменьшается, потому что есть какое-то качество. И таким образом мы видим, как все виды, медицина связана с боевым искусством, боевое искусство связано с благотворительностью, благотворительностью, и вот все, бум-бум, и все связано в итоге. Все абсолютно рассматривается как огромная, абсолютная комбинация. Полностью. Это как кубик Рубика, когда вы даете человеку вот его размах и говорите, вот его можно собрать, что все четыре стороны будут одинаковые. И он не понимает, как этот кубик связан. Он на одной стороне собирает, а на другой все разваливает. Вот так же президенты храмов, они могут быть. Четыре храма, и они на своей стороне могут собрать, развалив все на другой. И говорят, во, у нас, видите какая, ура, мы тут всем показали, что мы самые лучшие. Но они не думают о других сторонах деятельности. Поэтому вы говорите, кто тут так делал? Почему со мной не согласовали? А вы думаете о четырех сторонах, о пяти, о десяти сторонах, о монголах. Вы понимаете, да? Потом тогда вы научитесь видеть, как все народы связаны между собой, все нации. И как надо умеющий, Шрила Прабхупада так собирал, чтобы собрать не только на стороне Индии, а собирал так искусно, так долго и кропотливо, чтобы, собирая в одном месте, собралось так же одинаково во всех остальных местах. Поэтому те, кто не понимали его видения, и он не только о нашей планете заботился, как собрать этот кубик, вселенский кубик? Вы понимаете, да? Собрать его, это сознание Кришны, которое полностью, и там ничего нету. Вот почему говорится, что авторитет, вот представьте, GBC, как вы думаете, они рассматривают? Иркутск, Улан-Удэ? А? Ну ладно, Монголию. Так вот, GBC – это международное общество сознания Кришны. И люди сидят и думают, как собрать все так, не здесь собрать, чтобы там все развалилось. Потому что если у вас нету этого видения, как все связано, даже при всем своем добрее, я хочу здесь сделать хорошо, вы в итоге не понимаете, какая связь между вот этой стороной и совсем той стороной, о которой вы не думаете, даже не способны подумать, что здесь делаешь что-то лучше, там из-за этого еще больше неразберихи. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Точно понимаете? Поэтому и говорится, продвинутый, квалифицированный человек, авторитет, это тот, кто учитывает, как этот кубик соберется в целом. Допустим, кто-то о регионе думает, кто-то думает о том. И поэтому, вот теперь вы понимаете, почему они под руководством? Потому что руководство, оно мыслит не вот этими, не имперскими, вот там, зональной, зоной своей. Вы мыслите, как бы собрать этот кубик, независимо, что кто-то сейчас против. Он только против, почему? Потому что он этой связи не видит. Ему просто надо обучаться. Надо обучаться, связываться, как с йогой заниматься больше, надо больше, потому что иначе он не увидит, как все это связано. А все же хотят быстро, да, свою сторону собрать, но они даже не поняли, что собрав свою сторону, их внутренняя комбинация точно так же, что нарушена. Потому что, вы знаете, вот кубики-рубики, вы можете собрать, но вы посмотрите по краям, и вы увидите, что все, хотя эта сторона внешняя собрана правильно, посмотрите по краям, все в разнобой. Значит, внутренний состав полностью неправильный, хотя внешнее покрытие идеально собралось. Так? И тогда вы не будете задавать вопросы, что это Лакшми Нарайан, вот мы тут так все здорово начали. Что-то мы не понимаем, чего он такой? Тогда вы начнете понимать, потому что вы еще сами не йоги. Никакой связи не видите, как все связано. Хорошо ли нам будет, вот мне лично, Танюшке Гирзикорн, будет ли хорошо, если монголы сейчас будут петь Хари Кришна? И если вы не йог, вы никогда не поймете, как это будет связано с вашими детьми собственными. Так они же там. Так же, как человек, который собирает, он говорит, так они же там. Я же на той стороне. Чего мне там на той стороне? На этой главное собрать. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Вы даже не поймете, как это связано с вашей собственной жизнью. Потому что события развиваются так, что может оказаться так, что вы будете прямо судьбу благодарить, что когда-то связались с ним. Понимаете? судьбу благодарить. И есть то, что мы не видим. Как Шрила Прабхупада говорит, преданные в Гималаях есть, в ашрамах, они поют мантры определенные, и они совершают аскезы и яги. И только благодаря этому, вот мы сейчас здесь сидим, у нас горят лампочки. Это не потому, что ваша ангарская ГЭС работает. Ваша ангарская ГЭС работает, потому что кто-то сейчас там совершает жертвоприношение еще. И когда кто-то попросит у вас денег им послать, вы скажете, ну да, сейчас. Кто они такие? Кто они такие вообще? У нас ГЭС, а у вас что-то? Нищая Индия какая-то. Если они такие мудрые, у них там веды, чего ж они такие нищие? У них даже рабыни из ауру не показывают. У них сосисок нет никогда. И джипов. Чего ж они такие нищие-то? У них нет равенты, кефали, сникерс там фиг достанешь. Чего ж они тогда такие нищие, если они такие будут? Они так думают, потому что они вот как эти непонимающие, как что связано, откуда что проистекает. Как Притху Махарадж говорит, все мы едим хлеб брахманов. Поэтому если брахман хоть что-то в чем-то нуждается, каждый должен сразу предложить ему все, что у него есть. Просто возьмите сколько вам надо, что, потому что все равно все вам принадлежит. Почему Притху Махарадж об этом говорит? А? Йога, он видит, откуда все поступает, благодаря чьей деятельности все развивается. И он видит это в целом. Он, говорится, выровнял всю землю, во вселенной навел порядок. Он так складывал, он заботился обо всех. Полностью обо всех. Даже о мухах, тараканах, муравьях. Вот как царь, ведический царь должен был заботиться не только о людях. И о бандитах, и о проститутках, и о подонках, о коровах, быках, козлах, тутовых червячках, обо всех он должен был позаботиться. И чтобы обо всех позаботиться, он не мог одну что-то выделить, разломав вот здесь. Он так должен был все сбалансировать. И когда кто-то там пытается выпендрить, он говорит, сидеть. Потому что ты-то выпендришься. Но этот выпендреж будет за счет вот этих тонких психологий. Не грубых даже, а тонких проблем. Тонкая откачка начнется. Тонкая. Внимание переключишь на себя. Сейчас они вот в этом внимании работают. Ты начнешь там выпендриваться, и их внимание, естественно, там же как бы шевеление куда-то выше поперли. А, и внимание. Ты таким образом причинил тонкие проблемы. Вы понимаете, да? Он рассматривает все более глубоко, он знает связь грубых, тонких, как все действует, духовных сознаний, как... И в этом проявляется йога, когда человек начинает углубляться, и Прабхупада пишет, по мере продвижения в сознании Кришны для человека вскрываются миллионы нюансов. Миллионы нюансов, французское слово, которое означает что? Тонкость, правильно. Нюанс, это значит тонкость. Те, которые простые люди, не даже не увидят и не додумаются, что оказывается, вот как, оказывается, все здесь. И когда мы говорим о каком-то человеке, мы не просто его рассматриваем. Мы-то его, может быть, засос поцеловать. Но когда мы видим, какое влияние это окажет, наш поцелуй или наше, какое влияние на остальных оказывает, понимаете? Как это балансирует или дезбалансирует? Поэтому царь отрубал голову. Он не рассматривал так вот локально. Он рассматривал, какая связь восстановится, а какая связь нарушится. Понимаете? Связь вот эти. И какую? Не только грубую, а какую он еще улавливает? В первую-то очередь. Тонкую, потому что она куда более могущественная. Потому что именно тонкая потенция заставляет действовать грубую. Вот почему мы распространяем эти книги, потому что мы влияем-то на что? На тело? На печень, на почки? На сознание, на ум, на интеллект. И когда это влияние происходит, люди меняются грубо. Грубо их вся природа меняться начинает. Потому что все сходит оттуда. Из духовных сфер в тонкие материалы. И тонкая материя в миллионы раз сильнее грубой. Помните, я вам рассказывал, кто-то там дерется днем и ночью, а кто-то просто свечку поставил, раз замедитировал, и у этого человека, который там дрался, столько сил тренировался, он раз и умер. Сидит такой худой человек на свечку, и вы умерли. А вы 30 лет качали мускулы, думали, что вы крутой. Вот что такое тонкие виды оружия. Куда 500? Вы видели, да, бабка? Ту-ту-ту, ту-ту-ту, и ваша жизнь все. Ту-ту-ту. И у бабки она не Шварценеггер, у нее базуки. Она на танке не едет там, на джипе с цепями. Она такая в магазин доплевала. Ой, можно пойти. И они раз, и у них, и они все в зону уехали. И никто не знает даже об этом. Шринги. Это мы читаем. Шринги там выскочил, водой брызнул. А представьте, вы не знали, что это вдруг царя Махараджа Парикши, то укусил змея Такшак. Он же благотворит, благородная личность. Что это так? Потом у него, что произошло? Выходит маленький мальчик. Махарадж Парикши из лука там стрелял, там мускулы качал, там изучал Тхамурведу, там то все, стихи декламировал. А Шринги маленький. Совершал там аскез, такой худой, маленький, мальчишка, сопливый, с каким-то шнурком, непонятным для нас. Он сказал, папку обидели. Папку обидел, голова всей этой мафии. Отклонился. Пришел на речку. Маленький мальчик, сопливый, с шнурком. Взял бодишко маленько в руку. Сказал, я говорю, 7 дней ему осталось жить, 7 дней, татарский, и все, жизнь великого воина. Вы понимаете, да, что такое тонкие виды энергии? Что такое тонкий вид? А что такое духовный вид энергии? Вот можете себе представить, что такое духовная сила? Если даже тонкая, как бы материальная, такая сенсорная вещь так влияет на этот грубый мир, вы представляете, как духовная, маленькая духовная потенция, она здесь все переворачивает кверх дном. Брахма точно такая, у Брахмы точно такая же потенция, как вот у меня и вот у вас всех. И он целую вселенную. Почему мы не можем? Что он на более тонком уровне, на духовном, все там. И поэтому он так могущественен. Теряя каждый раз духовный статус, мы теряем тонкую силу. И естественно, на грубом уровне становимся все более примитивнее и примитивнее. Примитивнее и примитивнее. То не получается, это не... Ой, кармы не хватает. Не хватает-то чего? Связи с Кришной не хватает. Поэтому говорится, все варны распределены в соответствии с глубиной веры в Верховную Личность Бога. Поэтому есть браманы, кшатри, вайши и шудры. Вот в чем проблема. Глубина веры в Верховную Личность. Глубина веры, то есть глубина связи. Глубина. Не ширина и не длина, а глубина. Глубокую связь иметь. А самая глубокая связь, это связь любовная. Это самый глубокий, внутренний путешествие вглубь себя. Глубоко уйти. Не широко и не много, а глубже. И когда мы говорим много реализации, это имеется в виду не количество шлок выученных ритуалов. Много реализации — это значит глубокая реализация имеется в виду. Глубокая. Хари Кришна. Подобно оружию Индры. Здесь вот как бы полубоги. Ветер, как ветер разгоняет облака. Определенные способности, силы. Так Кришна наделяет всем этим. Поэтому говорится Шубхада. Первый этап повторения Хари Кришна мантры называется Клешакхна. Избавление от вот этих 5 клеши, помните, да, панчи клеши? Обиди, осмеха, драга, веша, пхеневеша. А второй этап — это Шубхада. Развитие лучших качеств полубогов. Немножко вы прояснили хоть что? До свидания. Я обычно не стремлюсь такие вещи рассказывать, но когда вижу, что уже вообще ничего не понимается, уже начинаю как бы на детских, например, на кубики Рубика перехожу там, на мультики. Не потому что, я вижу, как бы так более понятно это, что когда я говорю на какую-то лекцию, Потом ко мне приходит и говорит, мы не понимаем, что какие проблемы. И пока до мультика не спустишь, ой, ну так бы сразу и сказал. Смотрите мультики тогда. Надо какой-то мультик с комментариями, Лакшми Нараяна. Священное писание. Дополняющее там Бхагавад-гиту или что-то еще. Смотри мультик такой-то, ну погоди, третий выпуск. Здесь вот смотри «Нектар преданности», там Бхактира Махабхарата, глава такая. Смотри мультик такой-то, такой-то. Режиссер Котеночкин там. И комментарии, так всегда. Поэтому, видите, все использовано может быть в проповеди. Все абсолютно. Все понятия, все поговорки, какие-то истории, жизненные ситуации. Все может быть вплетено. Кришна так, потому что Кришна настолько искусен в этом. Все как бы вплетено может быть. И мы можем видеть, как оказывается на самом деле все связано с Кришной. Пожалуйста, вопрос. Пожалуйста, объясните более подробно вот этот момент. Как человек, даже делая что-то хорошее, может произнести не стрих у другого места? Мы сказали, нужно делать что-то хорошее, но в другом месте это будет еще больше места. Пытаясь сделать что-то хорошее, много не разберихи. Когда он действует не под руководством. Вот как-то есть такие всякие истории, чтобы так понятно было. Один мальчик, у него что-то во время войны это было, я помню, читал книжку какую-нибудь. Один мальчик, убили его отца, и он решил сделать хорошее. Решил штаб взорвать фашистский. Это было хорошо, на самом деле. Отомстить, все, и людям было бы хорошо. А в штабе часть была штаб, фашистские офицеры, а часть была полиция, и очень много узников там было. И вот он подложил какие-то тротиловые шашки, что-то там. Это взорвалось, у него были самые лучшие намерения. Хотел освободить. И за это расстреляли всю деревню. Всю. Ну, приблизительно понятно, как благими намерениями мы можем натворить столько дел. А если бы он обратился к авторитетам? То они бы как раз эту связь увидели, что если сейчас это сделать, да? Таким образом, детское сознание, даже при благих намерениях, может привести к страшным катастрофам. Так и в духовной жизни. Наша как бы неразвитая еще духовная жизнь, подо еще по собственной прихоти, благо там что-то делать, может приводить к определенным видам даже проблем. Понимаете? Вот как помните, я вам все время рассказывал, это и называется как бы уцахамая. И на каждом уровне есть своя уцахамая. Представьте, молодой новый президент. Может быть уцахамая? Даже молодой, вот только что новоиспеченный саньяси. Может быть уцахамая? Вы теперь понимаете, что такое уцахамая? Это не просто, что мы ее прошли, и все, она больше никогда. В любом новом деле, вот представьте, президент страны вступает, и у него что? Уцахамая! Мы сделаем то, ну, ему прям сам аж верится, что будет. Он начинает делать. И он говорит, просто народ тупой. Министры все идиоты. Это уже какой уровень? Да, натурал. Все виноваты, что у меня ничего не получается. Ты поняла, да? И на каждом уровне все это бывает так. А когда человек как бы прошел по-настоящему это, он сразу к авторитету. Вот в такой ситуации как себя вести, в такой ситуации как себя вести, как в такой ситуации себя вести, как... Он все время согласовывает, он всегда под руководством. Поэтому Кришна говорит, если ты не будешь руководствоваться моим сознанием, а станешь действовать под руководством своим ложного эго, а это вот и есть ложный энтузиазм, мысль с энтузиазмом. И убью Джадратху. Это что было? Энтузиазм. Я сейчас сделаю. И вот этот энтузиазм привел Арджуну, этот вот костер энтузиазма горел. И вот он смотрел на него. И он говорит, Кришна ему говорит, честно говорю, не я его развел. Если ты, ёб, проследи связь, кто чиркнул спичку и поджег все это. Я говорю, какой идиот это сделал? Ты не знаешь, Арджун? Ты не знал его, нет? И Арджун говорит, так Джайдратха? Ух, негодяй, правда надо его больше? Правда ты поняла? А? Скажи честно, ты поняла? Так надо и самое главное, в принципе понять. Потому что это называется религиозные что? Принципы. Нам не надо как-то по-другому, надо в принципе понять, как это действует. А все остальное, это как бы принципы, это как кости. А все остальное, это как мясо. Мясо вам растет, нагуляем. Или даже как принцип, это как бы душа даже. Ну так, если еще глубже уходить. Принцип — это в каком умонастроении находиться. А умонастроение, принцип умонастроения — это сознание, это желание. Желание — это принципы сознания и так далее. Принципы религии. Вы так можете проталкивать, зная схему, уже можете. Я вот как бы культуру построил по такой схеме, чтобы человек мог бы как бы всегда, всегда к этой схеме вернуться, понимаете, всегда рассмотреть. А то все подумали, о, давайте нам новую. Ну вы распомните, что такое анумая, пранумая, как это. Вот сюда преданные многие ходят только когда просад, на просад. Некоторые приходят только на лекцию. И едва ли они радостно идут на киртану. Понимаете? И вы тоже можете рассмотреть как бы любую деятельность этих аспектов. Анумая, пранумая, ванумая. Они ходят на киртану, но не следуют ничему. Или там... И вот сразу увидите, что, даже эти пять составов. Разные виды привязанности. Разные виды взаимоотношений могут быть. То есть на анумае есть своя религиозность, есть свои взаимоотношения в семье и так далее. Когда вы просто думаете, как накормить своих детей, думаете, что в этом смысле. Даже это уже анумае. Понимаете? Когда вы думаете, лишь бы они сыты были, самое главное. А будто одеты и здоровы. А все остальное я за них сделаю. Ну, это говорит о том, что вы все равно на этом уровне находитесь. Даже ваша религиозность, цель-то вот какая, понимаете? И так далее. То есть вы должны же разобраться. А вы говорите, давайте новую программу выполним. Но я могу вам просто дать еще тысячи лекций по этим уровням, да, чтобы вы поняли, о чем речь. Это просто я дал какой-то самый примитивный срез. Там углубить же. Бхагавад-гита на самом деле не так огромная, вы знаете? Но там есть как бы это квинтэссенция. Там все вот в этих глубинных вещах нужно понять. Поэтому говорится, тот, кто хотя бы полшлоки понял глубоко, он отправляется назад к Богу. А понимание — запретное служение человек получает. Вы служите. Слугой, значит, стать. Чтобы служить, надо быть смиренным. Не может быть несмиренным слуга. Потому что слуга — это больше относится к глубине. Мы думаем, слуга — это вот внешне, пришел, принес. А там же смотрите, о чем говорится. Ваш преданный слуга. То есть, если вы не принесли это с преданностью, то это уже вроде как и не слуга. Понимаете? Это тоже мы должны понять. Если я сейчас что-то делаю для человека, а чувства преданности нету, то я еще не слуга, извините. Пытаюсь как бы внешне это делать. Но само, то есть я не могу это подкрепить истинным положением слуги. Значит, у меня еще нет квалификации. Надо ее развивать. Как в магазине, знаете? Следующий! И она наша слуга. И вы потом идете в другой магазин, а там такая, пожалуйста, может быть так? Ну, пожалуйста, пожалуйста. Видите, все так живут, все сейчас, или как весь советский народ, так сказать. Человек, знаешь, такое, то есть человек как бы служит даже, когда настроение вам поднимает, что то же самое делает, и прямо там. То есть все же по-разному. Вот как вот в странах, где культура, да, там в автобусе, они вам что-то говорят, что вы зашли в автобус с плохим настроением, вышли с хорошим. Потому что шофер, понимаете?